Навязчивая соперница. Я почти ничего не ел. В горле застрял горький ком. Это было жуткое разочарование. Я словно прозрел и понял, какой я жалкий. Пришел сюда, непонятно на что надеясь. Решил, что если он на меня смотрел, то это что-то значит. Какой же я идиот. Да Влад на всех так смотрит. Вот на Ангелинку сейчас. Абсолютно так же. Давайте переместимся на диван. Так удобнее будет пить чай. Препод быстро вышел, а потом вернулся и поставил принесенный поднос на небольшой журнальный стол, выполненный из черного стекла, и освободившейся рукой указал мне на диван. «Адам, не стесняйся. Ты что-то совсем какой-то замкнутый. Тебя что-то беспокоит?» Я присел на самый краешек очень мягкого и, судя по всему, удобного дивана. Сейчас мне хотелось сказать о том, как я благодарен за все, и уйти, не беспокоить его больше. Пусть они продолжают мило беседовать, раз им так хорошо вместе. Но препод взял в руки чашку с чаем и аккуратно придвинул ко мне. От чайного аромата я почувствовал, как во рту собирается слюна. Так стало уютно в этой тихой и красивой квартире, сначала показавшейся какой-то обезличенной, но с сидящим в кресле напротив Владом – идеальной. «Адам, а ты почему молчишь? Все хорошо?» – спросил он, сев рядом и смотря мне прямо в глаза. «Да, все хорошо». Я смотрел в его глаза и чувствовал сильную неловкость от этого. Влад улыбнулся, приподняв кончики губ, и потянулся руками к своей чашке, от которой поднималась тонкая струйка пара, такая красивая и едва заметная, как рисуют на картинках. Мужчина взял с блюдца кружочек лимона и опустил его в свой чай. «Ангелина, я не совсем понимаю, чем я могу помочь тебе на дополнительных занятиях. Ты прекрасно разбираешься в предмете». Препод пригубил чашку с чаем. Меня удивило, что он пил очень горячий напиток и не боялся обжечься. Вот у Адама реальные проблемы, и я пока не совсем понимаю, почему он так упорно не хочет учить биологию. Я только мило улыбнулся, словно радуясь, что на меня обратили внимание. Чай с лимоном сделал свое дело. Я расслабился, а когда на столе появились конфеты, то я окончательно размяк и переключился на сладости. А дальше препод попросил нас взять тетради, и мы начали наше занятие. Только это не было похоже на обычное занятие. Он не просто рассказывал, он вовлекал нас, задавал вопросы, объяснял на примерах. Никогда бы не подумал, что мне будет интересно слушать лекции на подобные темы. Каждый раз, когда он обращался ко мне, я расцветал. В какой-то момент мне даже стало плевать, что мои чувства не могут быть взаимными. Я готов смириться с этим. Зато я для себя осознал, что моя тайная влюбленность в этого преподавателя делает мой мир лучше. Для меня все так преобразилось. Словно кто-то взял и раскрасил мою унылую жизнь в яркие краски. Это того стоит. Когда Влад рядом, в моем сердце расцветает радость. Он словно вдыхает в меня жизнь. Мы очень благодарны тебе, Влад. Спасибо за приглашение. Это был самый лучший урок в моей жизни. Слова Ангелины прозвучали как-то громко в этой квартире. Наверное, таким образом она пыталась снова обратить его внимание на себя. Да, спасибо большое. Мне все еще сложно было называть его просто Владом и на «ты». Сегодня я наконец-то все понял. Значит, ты не такой безнадежный, и мы за тебя еще поборемся. Препод еще шире улыбнулся и поставил свою чашку на столик. Спасибо за чай и за конфеты. Я правда никогда не пробовал ничего подобного. Я улыбнулся, глядя в глаза Владу, и непроизвольно вытер внезапно вспотевшие ладони о брюки. Нам уже пора. Ой, как-то неудобно так уходить. Давай я помогу с посудой. Уберу все и помою. Засуетилась Ангелина. Вот ведь лиса! Препод задумался на какое-то мгновение, а после одобрительно кивнул, указывая в сторону коридора. «Кухня там». Он смотрел на меня как-то задумчиво. Я подумал, что он не особо желает помощи Ангелины с уборкой, но подруга уже весело собирала грязную посуду, взяв разнос в руки, а затем пошла в указанном направлении. «Влад, можно тебя на минутку?» – послышался ее голос из кухни. «Ну вот, началось. Сейчас она там будет намекать. Это изначально был ее коварный план. Бедный Влад. Хотя почему я так думаю? Ангелина очень хорошая. Если у них что-то получится, то я буду рад за них. Они друг другу идеально подходят, а я могу просто наслаждаться его присутствием. Может быть, так даже будет лучше. Я смогу видеть его чаще, если они начнут встречаться». Я слышал, как они там о чем-то говорят, а потом они громко засмеялись. У меня почему-то чуть не навернулись слезы. Вот черт! «Да что со мной такое? Почему я не могу контролировать себя?» К тому моменту, как Ангелина закончила, Влад заглянул в дверной проем и внимательно посмотрел на меня, продолжая улыбаться, но заходить в зал не стал. «Ты тут не заскучал?» «Все в порядке, я подожду Ангелину». «Адам, я все, можем идти», — крикнула мне Ангелина из прихожей. «Иду». Не дожидаясь, пока Влад освободит мне проход, проскользнул в то небольшое пространство между преподом и притолокой, оказавшись в коридоре. От его запаха и такой близости у меня закружилась голова. В голове крутилась только одна мысль. Надо скорее выйти на воздух. Бежать подальше отсюда, чтобы прийти в себя. Обуть туфли было делом одной минуты, поэтому я стоял и смотрел в спину преподавателя, который уже открывал двери, чтобы нас выпустить. «Влад, а ты позволишь мне и завтра прийти после занятий вместе с Адамом?» «Ангелина, я не против, конечно же. Но, как я уже говорил, у тебя нет проблем с моим предметом. Не понимаю, зачем тебе тратить время на это?» — удивленно спросил препод. «Ну, просто хочу поддержать Адама. И мне очень приятно с тобой общаться, как с человеком. «Не как с преподавателем». Она опять заулыбалась, стоя в дверях. «Не понимаю я ее поведения. Раньше она никогда не была навязчивой. Но сейчас, еще не покинув квартиру, она уже словно хотела вернуться, чтобы снова оказаться в компании этого человека. Видимо, моя подруга тоже испытывает к нему сильные чувства. Ты же не против, чтобы я тоже приходила?» — настаивала она. «Приходи, конечно», — препод снова улыбнулся. «Я буду рад напоить вас обоих чаем и пообщаться». Ангелина обрадованно улыбнулась. Я успел увидеть, как они смотрят друг на друга, и сразу же отвел взгляд. Мне не хотелось больше оставаться здесь. Меня раздражала их зарождающая связь. Поэтому, кивнув преподу на прощание, я поспешил покинуть лестничную площадку. «Знаешь», – задумчиво сказала Ангелина, когда мы отошли на приличное расстояние от дома Влада, – «а он еще тот крепкий орешек». «Что ты имеешь в виду?» – спросил я, скорее не из любопытства, а чтобы поддержать беседу. Для себя решил, лучше мне не знать об их развивающихся отношениях, если таковые, конечно, планируют быть. «Да он какой-то странный», – слегка подумав, сказала подруга. «Обычно мужчины по-другому реагируют на женщин. Я никак не могу понять, нравлюсь ему или нет». «Ты очень красивая. Ты не можешь не нравиться», — улыбнулся я, зная, как подруга любит комплименты. В целом, я не пытался ей льстить. Она действительно очень красивая, и я вижу, как парни на нее смотрят. «Спасибо. Надеюсь, он тоже так же считает». Я тяжело вздохнул. В этом вопросе я с ней не солидарен. Я сам не понимаю, чего хочу, но мне больно осознавать, что Ангелина сейчас начнет завоевывать сердце Влада, а у меня даже не будет шансов понять, нравлюсь я ему или нет. Обидно, что я даже не могу ни с кем поговорить об этом.